Марина Марин. А ведь я еще застал странников, хотя не знал, что они так называются. Шел старик через село, попросился к нам ночевать. Мы всех пускали. Да почти и все тогда были странно приимны. Бабушка спросила его, где ему стелить, вечер был. Но он сказал, что ляжет на сеновале, пробудет до утра, а утром, чтобы не будить никого, уйдет. Потом он нас подозвал и говорит: «Хотите, сказку расскажу?» А слушать-то мы были великие охотники. Много ли нам доставалось? Сели. «Проходил я кладбище, — он сказал, — и указали мне могилу монашки. Была она от людей проклята, а от Бога прощена. А все про нее открылось только после ее смерти. Была она из достаточной семьи, одна дочь. И только бы быть девицей, мать умерла, схоронили. Отец сильно тосковал и надумал уходить в монастырь. А дочери сказал: «Ты девушка взрослая, видная, на тебя уже заглядываются. Выбери себе хорошего человека по сердцу и выходи замуж». А она вдруг ему и говорит: «Я пойду с тобой». А женского монастыря близко не было. Да она и не хотела в женский, отца любила. И так просила, что он отступился. Переодел ее в юношу, привел в монастырь, внес вклад и попросился, чтобы его приняли с сыном. Его, он старый был, приняли сразу, а сына не берут. Зачем губить молодость? Пусть, говорят, идет в мир и живет, как все. Монашество – дело тяжелое. Но она вымолила, и ее приняли. Только послушание сделали очень тяжелое – чистить выгребные ямы. Сказалась она, была она Мариной, что ее зовут Марин. А несла послушание с радостью. Была хорошо грамотна, изучила службы, читала часы. Настоятель этого монастыря Марина очень любил. Отец недолго прожил. Схоронили. Время прошло. Настоятель говорит: «Я тебя повезу на экзамен в Лавру, и там проверят твои знания и дадут тебе приход. Будешь священником». Но она отказалась и просилась в монахи навсегда. И ее постригли на Михайлов день с именем Михаила. И уже готовился этот монах к безмолвию, как вышла беда. В этом монастыре было свое хозяйство. Посадки, огород, и монахи там работали. Верст за 10. И иногда там ночевали на постоялом дворе, чтобы далеко не ходить. А Михаила настоятель, видимо, берег для служб. Но другие стали роптать, мол, они работают, а он нет. И Михаил сам напросился пойти поработать. Но они были привычные, сделали свой урок и ушли. А Михаил, Марина то есть, не успел и сам решил остаться, чтобы потом доделать. И именно в этом дворе ночевал. А у хозяина двора была на выданье дочь. И именно в этот день шел мимо солдат, припозднился и попросился ночевать. Эта дочь ему приглянулась, и он ее склонил к греху, а потом пригрозил, что убьет, если на него скажет. А если что случится, то пусть укажет на монаха. И вот случилось. Дочь забеременела, стало заметно. Отец чуть не убил. Она сказала, что над ней снасильничал монах. Вскоре родила. Отец взял ее ребенка, родился мальчик, и принес в монастырь. Там пришел к настоятелю и положил у ног и указал на Михаила. Настоятель разгневался и тут же велел Михаилу взять ребенка и уходить из монастыря. Монах ничего не сказал. Поклонился, ребенка с пола подобрал и ушел. А куда пойдет? Так он и жил около ворот 3 года и с ребенком возился. И до того его было жаль, что сами монахи ходили на поклон к настоятелю и просили, чтоб простил. Но тот не прощал. А тот солдат вернулся и стал просить, чтоб дочь хозяина вышла за него. Та, конечно, с радостью. Пошли за сыном. Но монах ребенка не отдает. И тот сам от него не идет, привык. Тогда солдат велел жене броситься настоятелю в ноги и рассказать, что монаха тут никакой вины нет, что ребенок от солдата. Настоятель наложил ей наказание за клевету, а монаха простил. Так и отобрали ребенка. Ребенок подрос и прибегал с ним повидаться. Солдат плохо относился к жене. Бил ее, да и с тестем мира не находил. Двор к рукам прибрал, тестя схоронил, жену с ребенком выгнал. А эта жена и сама ходила в монастырь и все старалась увидеть монаха, до того он ей нравился. Старалась перехватить и уговаривала уйти из монастыря, мол, ребенок тебя считает за отца. Монах не соглашался. Тогда она говорила, мол, давай, Бог за любовь простит, давай так будем тайно видеться. Но монах и на это не согласился. И она тогда что сделала? Опять пошла к настоятелю. Опять в ноги кинулась и опять сказала, что ребенок от монаха, что обещал ей большие деньги, если она уговорит солдата взять грех на себя. И до того была ослеплена, целовала на том крест. Монаха позвали, спрашивают, а он по своему званию клясться не может и говорит: «На все ваша воля». И опять его выгнали, и опять он остался как бы со своим сыном. И в люди он его вывел и выучил, а сама, легкая ли жизнь, заболел и умер. Монахи просили настоятеля схоронить его в монастыре, но он велел нести на мирское кладбище. И вот, когда стали обмывать, глядят, совсем все тело иссохшее, женское. Тогда-то все и открылось. Сам настоятель отпевал. А когда гроб в могилу опускали, ударила гроза. И молния попала в постоялый двор и его расшибла. Вот такая история. Где и когда это было, ни я, ни мама не знаем. Еще она добавляла, что утром мы, ребята, побежали к страннику, но его уже не было. Только лежали в чистой тряпице пряники и сахар. Подарок. Значит, была же у него еда. И по тем временам непростая, а вот он не съел, ребятам отдал, говорила мама. А я все думал над тем временем, когда эта Марина Марин осталась одна у ворот монастыря с крохотным ребенком, как и чем его кормила, как согревала своим теплом. Нет, видимо, рано еще мне. Не поднялся я до понимания таких историй. Так что вся моя роль тут в передаче услышанного. Так и будем передавать. Пока что-нибудь поймем.